В 1747 году сенат велел губернской канцелярии исследовать о своевольствах ямщиков, но ничего не было сделано. После этого уже, когда несколько ямщиков взято было в полицию за нехождение в рогаточный караул, то Кучинский и ямской староста Долинин пришли в полицию с ямщиками, человек со 100, схватили полицмейстерского служителя и, вытащив за волосы на двор, пробили голову. Причем Кучинский и Долинин кричали: «Ежели вперед на караул будут наряжать, то быть великой беде». Полиция жаловалась в губернскую канцелярию, но та ничего не сделала. Кучинский и Долинин не допустили печатать печи у ямщиков. Долинин вытолкал сотника, пришедшего за этим. Губернская канцелярия своей стороны доносила, что 20 июня у ямщика случился пожар и погорело 10 дворов. Вероятно, от несмотрения нижегородского полицмейстера Метревелева и особенно ямского управителя Кучинского, между которыми большое несогласие, ибо полицмейстер жалуется на Кучинского, а Кучинский показывает, что он у ямщиков печи печатает сам, только позволяет топить в указанные дни надворные печи, а на рогаточные караулы ямщикам ходить не приказал. Потому что по указу из ямской канцелярии ямщикам ходить на эти караулы не велено. Губернская канцелярия о сохранности города полицмейстру беспрестанно подтверждает. Но он, видя, что состоит в ведомстве главной полицмейстерской канцелярии, приказаниями губернской канцелярии пренебрегает. То же самое делает и ямской управитель. Из других городов такие же жалобы. В полицмейстерской инструкции велено смотреть, чтобы строения не выдавались в улицу и оставляли проезд не менее 5 сажен, но в Воронеже ямщик в торговую площадь прибавил двора своего и выставил городьбу на 10 сажен. Полицмейстер городьбу сломал, но ямщик опять загородил, а при ломании ямской управитель Сиверцев приказал ямщикам бить до смерти посланных от полицмейстерской конторы солдат и десятских, отчего ямщики и прочие обыватели пришли в бесстрашие, и полиция не слушается. Тут же полицмейстерская контора доносила, что в Воронеже архитектора нет. Главная полицмейстерская канцелярия доносила, что в Москве после пожара 1737 года стоят ветхие каменные строения, которые вместо украшения такого знатного города дают дурной вид, и в них может быть пристанище ворам и другим непотребным людям. Сверх того, находится в них множество помету и всякого скаредства, отчего соседям и проезжающим людям, особенно в летнее время, может быть повреждение здоровью. И хотя полиция неоднократно понуждала обывателей достраивать их, однако не достраивают, и трудно надеяться, чтобы скоро достроили. А потому главная полиция думает, что надобно положить срок 1/2, по истечении которого отдавать это строение другим желающим. Сенат приказал принуждать достраивать, кроме тех, которые в армии или других отдаленных местах. Кто объявит, что достраивать не в состоянии, таким велеть продавать охочим людям за вольную цену, обязывая их в том подписками, а желающим из выстройки этих домов отдавать не следует, ибо от такой отдачи домовладельцам последует крайняя обида. Также и полугодичный срок невозможен по короткости его. Главная полиция предлагала в Москве на Тверской и Ямской для большей красивости, так как это первая улица для приезжающих из Петербурга, насадить березки, как на Невском проспекте. Сенат и на это не согласился, так как слобода за земляным городом, к тому же в ней бывает великая грязь и многих разных чинов людей, приезды, от которых деревьям всегда может происходить повреждение, особенно от скота. Ямщики принуждены будут беспрестанно новые деревья садить, отчего будут терпеть напрасный убыток. Против пожаров известна была самая действительная мера – замена деревянных строений каменными. По просьбе петербургского купечества императрица приказала вместо деревянного гостиного двора строить купцам на свой счет каменный в один апартамент на каменных погребах с наружными и внутренними галереями, покрыть черепицу или железом, полы намостить камнем или кирпичом. оброчные деньги брать с лавок и погребов по 75 копеек с погонной сажени. Труднее было придумать средства для улучшения личного состава полиции. Полиция жаловалась на магистраты, а главный магистрат доносил сенату, что присутствующий в московской полиции советник Воейков обижает и берет взятки с московского купечества. Купца Тимофеева бил плетьми, отчего тот через 2 суток умер. Синбирский воевода Колударов доносил, что худые поступки управителя полицмейстерских дел Обухова преодолели общенародную терпеливость. При описанном печальном состоянии общественной охраны случилось, что разбойники приехали в Адоев, взяли из тюрьмы 4 колодников и благополучно уехали. Воры и разбойники в Калужской провинциальной канцелярии показывали, что они пограбленные вещи отвозят за польскую границу на ветку, а форпост на границе объезжают лесами. Также приезжали в Калугу и живали у многих посадских людей в домах недели по 2 и больше без паспортов, причем хозяева знали, что их люди за жильцы. Полицмейстер-поручик Волков ни за чем не смотрит, в надлежащих местах караулов и рогаток нет. Прислано для поимки воров 20 солдат пеших, но надобны конные. Села Грибцово крестьяне, собравшись многолюдством, напали на дом ротмистра Дурнова в Калужском уезде, в сельце Незамаеве. Мать его мучительски били, деньги и пожитки побрали, потом пришли в другой раз, мать его закололи ножами и дом зажгли. Люди и крестьяне Дурнова нашли в Калуге разбойничью партию. 3 схватили и привели в Калужскую провинциальную канцелярию, но воевода отпустил их. Олонецкая провинциальная канцелярия доносила о появившихся в Олонецком уезде 2 воровских партиях и большом числе беглых из службы людей и крестьян, а для поимки злодеев посылать некого. Порховская воеводская канцелярия писала, что для сыску воров и разбойников сыщика и команды никакой нет, и беспрестанно из-за польского рубежа выходят беглые солдаты, матросы, рекруты, беглые крестьяне и имеют пристани у помещичьих крестьян. Несколько церквей пограблено без остатку, а у жителей крадут лошадей. В Новогородском уезде в разных местах, особенно по московской дороге и близ нее, появились воры и разбойники. Епископ Сарский и Подонский Крутицкий жаловался синоду, что Белевского уезда вотчины капитана Левшина управитель Семенов, до села Троицкого приказчик Павлов, до староста Кириллов с 30 человеками крестьян пришли в церковь села Троицкого с ружьями, дубьем и цепами, выбили северные двери и выстрелили в алтаре. Священник из алтаря выволокли, ризы на нем изодрали, на престолии жертвенники одежды подрали, прочие ризы, которые висели в алтаре, стащат, топтали ногами и изморали все без остатка.